«Маркиан Степанович!» — крикнула с той стороны Глашка. «Спускайтесь скорее! Господа из города вас спрашивают!» Я вылез из кровати и снова выглянул в окно. Проспал я довольно долго, был уже день. Во дворе слонялась та же самая публика. Солдаты, теперь их было уже четверо, по-прежнему стояли у амбара на часах. Я быстро побрился, плеская на себя холодную воду из умывальника. Греть ее не было времени. Признаюсь, я выходил навстречу собравшимся, внизу господам не без трепета, и опасения мои оправдались. Не успел я шагнуть к ним из дверей, как увидел такое, что чуть не упал в обморок. Капустин, Карманников и Пугачев шли ко мне быстрым шагом. Но в каком виде, боже мой? Капустин был в мундире пехотного полковника и совсем не выглядел переодетым. Это был, знаете ли, очень даже настоящий пехотный полковник, я на таких насмотрелся. Карманников тоже словно стал, наконец, самим собой. Он походил теперь на купчину с Нижегородской ярмарки, из тех, что спят и видят, как бы вложиться в промышленность и разбогатеть пуще прежнего. А Пугачев? Это, несомненно, был человек самого высшего общества, чиновник из столицы, одетый с тем неприметным аскетическим лоском, что так наивно пытаются копировать наши уездные модники. Скорее всего, аристократ и богач. И, конечно, ни о каком переодевании здесь тоже не могло быть речи. «Господа, вы живы? С вами все хорошо?» — спросил я, чуть отступая. «Отчего же нам не жить, Маркиан Степанович?» — удивился Капустин. «Но я думал, что мы удавимся от жадности», — полюбопытствовал Карманников. «Нет, мы от своих слов не отступим, но прежде, конечно, подпишем надлежащие бумаги». «Какие бумаги?» — спросил я. Карманников выпучил глаза. «Как же какие? Купчую?» «И расписку о молчании», — добавил тихим голосом Пугачев, поглядывая по сторонам. «Вы дурно сделали, Маркиан Степанович, что разослали депеши в европейские газеты, потому что приехали к нам не газетчики, а английская военная разведка. Вон, видите, те трое с фотографическим аппаратом на треноге». «И тут, не поверите, Елизавета Петровна, я увидел...» «Да, Крофт, Берчи, Димкин, все они тоже были здесь». Крофт стоял возле ангара и ругался с охраняющим его солдатом. Берч наводил на дверь ту самую кофемолку, что я заметил из окна. Это его я увидел с треногой в руках, но не узнал со спины. Димкин сидел на стуле поодаль и, кажется, дремал. Все трое были одеты подчеркнуто европейским образом, как наряжаются в России иностранцы, желающие, чтобы не только нравы, но даже и законы нашей сатрапии по возможности на них не распространялись. Впрочем, говорят, в 12-м году в Москве именно таких в первую очередь и поубивали. Крофт и Берч посмотрели на меня, затем на моих спутников, и я с изумлением понял, что они нас не узнают. Пугачев сделал солдатам знак, и те оттеснили моих недавних знакомых от входа в ангар, заставив отойти аж за угол, верно, чтобы они ничего не смогли снять своей камерой. Другой служивый чуть приоткрыл дверь, и вслед за Капустиным и Карманниковым я вошел в ангар. И здесь, Елизавета Петровна, меня ждало очередное потрясение, самое, признаюсь, горькое. Самолет изменился, и совсем не в лучшую сторону. Он стал чрезвычайно похож на тот неуклюжий аппарат с трубой, что я видел на почтовой марке из будущего. Крылья его были толще и массивнее, и из прямоугольных стали квадратными. Толще сделалась центральная часть корпуса, тяжелее и грубее все формы, и самое главное, чудесного вида паровая машина из серебристого металла, удивлявшая меня своей совершенной красотой, раздулась в два раза и выпирала теперь своими закопченными боками из бортов воздушного судна. Если описать все это изменение одним словом, будто бы, знаете, хрупкая 20-летняя девушка, полная надежд и стремлений, вдруг превратилась за ночь в 50-летнюю несвежую толстуху. «И вы серьезно полагаете, Маркиан Степанович, что подниметесь сегодня на этом аппарате в воздух?» — спросил Пугачев. Я сокрушенно молчал, не зная, что сказать. «Идея, надо сказать, блестящая», — продолжал Пугачев. «Блестящая и заслуживающая всяческого развития. Толкательный винт, крылья. даже веревочные тяги, чтобы кое-как управлять рулями в полете. Но все это, знаете ли, более похоже на выходку гениального сумасшедшего, чем на серьезный инженерный проект. Идеи ваши интересны и новы, но вот их воплощение заставляет задуматься о вашем душевном здоровье. Как будто большое дитя играло. «И для чего надо было?» — наморщился Капустин. «Вызывать сюда заказными письмами всех этих бумагоморак. Ведь единственный результат будет такой, что гениальную вашу идею англичане снимут на дагеротипы и украдут и построят подобную летательную машину где-то у себя». Я ощущал такую растерянность и смятение чувств, что решил перейти в атаку сам. «Вас не понять, господа. То я душевно больной и дитя, то чуть ли не предатель своего отечества. Вы уж определитесь». Капустин, видимо, подумал, что перегнул палку. «Мы считаем вас самородком», — сказал он, примирительно беря меня за локоть, «чьи идеи далеко превосходят его техническую грамотность и способность воплотить их в жизнь. Теперь, когда суть вашего прожекта стала нам вполне ясна, мы предлагаем вам... сделку», — рубанул Карманников. «Да, можно сказать и так», — согласился Капустин. «Поскольку сами вы не имеете ни материальной, ни технической возможности продолжать работу, мы желали бы выкупить у вас на корню вашу идею и работать над ней дальше сами». «Но ведь о работе моей уже сообщено в газеты», — сказал я, — «и фамилия моя верно объявлена». «Пусть это вас не тревожит. По любопытному, даже если угодно мистическому совпадению, у нас служит один офицер, моряк, ваш однофамилец, Можайский Александр Федорович. Его тоже интересует идея управляемого полета. Только прежде он пытался строить аппараты, основанные на другом принципе. Ознакомившись с вашей идеей, он сперва нашел ее нелепой и неисполнимой, а потом проникся ею до такой степени, что готов немедленно продолжить работу. Поверьте, Маркиан Степанович, он по своим техническим знаниям подходит на эту роль куда лучше. Он уже сделал кое-какие поправки. К толкающему винту он хотел добавить еще и тянущий. Тянущий, переспросил я, чтобы сказать хоть что-то. Интересная мысль». «Ну что же», — подвел итог Карманников, — «пойдемте в дом, Маркиан Степанович, и оформим надлежащим образом наши с вами отношения». Следующие 2 часа мы пили чай, только вообразите меня, пьющим чай с булкой, такое бывает, и подписывали разные бумаги, в каковые я не особенно вглядывался, зная, что при желании меня обдурят все равно. Суть была примерно следующей. Я отдавал права собственности на изобретение, брал на себя обязательство молчать о его деталях и самой сделке, и так дальше. Платили мне за это 3000 рублей ассигнациями, что, по моему бедственному положению, было, конечно, целым состоянием. Но, сказать по правде, от всевидящего глаза я ожидал несколько большего. На следующий день, Елизавета Петровна, я наблюдал, как приехавшие из города рабочие под командой Карманникова и Капустина разбирают на части аэроплан, закрывают его детали полотном от любопытных глаз и грузят на подводы. По моей просьбе, они разобрали и сам амбар. Глядя на вещи философски, можно было сказать, что судьба заставила моих гостей из грядущего прибраться за собой, несмотря даже на то, что собой они быть перестали. Весьма похоже на воздаяние в новой жизни, в которое верят индусы. Мы попрощались, и скоро груженный досками обоз скрылся вдали. Теперь, если не считать дыр в земле и побелевшей от отсутствия солнца травы, вид с моего балкона стал таким в точности, каким был прежде, а также и душа моя возвратилась в свою прежнюю гавань. Вся история эта могла бы показаться просто запойным видением, если бы не 3000, спрятанные мною в секретер. «Надо», — сказал я себе, — «поехать в город, да положить в банк, а то ведь все и улетит, как запью». С другой стороны, думал я, не такая уж и беда будет пропить эти 3000. Хоть деньги и большие, но получить подобную подачку от сил, что повелевают звездами и безднами, как-то даже и смешно. И есть в этом известное умаление высшего принципа. Или, может быть, именно так и проявляет себя божественная справедливость, взвешивая все, от пылинки до Юпитера, на точнейших весах. Затем я решил спуститься в подвал. первый момент я не поверил своим глазам. Круглые ворота все так же стояли у стены. Но через миг я понял, что они изменились самым радикальным образом. Теперь это были просто кривые, растрескавшиеся бревна. Их покрывала резьба, грубо намечавшая в них бородатые фигуры с рогами. Что-то такое северное и древнее, как мне показалось. Дерево выглядело старым, зеленым от сырости, и совершенно непонятно было, как такую огромную штуковину затащили в подвал через небольшую дверь. Врата эти, естественно, никуда не вели, в чем я лично убедился, пройдя сквозь них несколько раз в обоих направлениях. Зато от одного из деревянных истуканов отходила толстая грязная веревка, ведущая к фанерному ящику, тоже гнилому и старому, набитому газетами с отчетливым кошачьим запахом. Переднюю часть ящика покрывали пятна плесени, и я готов был поклясться, что своей формой они повторяют ручки и диски на стальной коробке Карманникова. Я вспомнил его рассказы и сообразил, что вижу шрамы, оставшиеся из реальности от разрушенной последним звонком Вселенной. Новый мир действительно оказался близок к ней даже в деталях, но был уже другим. «Что же дальше?» — подумал я, и сразу понял. «Да вот это именно. То самое, что происходит сейчас со мной. Такова развязка. Бояться мне теперь нечего, а что касается отдаленного будущего...» «Моя ли это забота?» Пусть его обитатели сами объясняют себе своих чекистов в подрясниках, масонов с треугольным глазом, фальшивые зеленые деньги и обнаглевших трибат с престижными удами, перед которыми дрожат могущественные белые американцы. Если я правильно понял Карманникова, разумные причины всему этому они обязательно найдут, и дай им Бог счастья, а затем... Я заметил в углу подвала темную рогожу, какой в этом месте не помнил. Я подошел, откинул ее и, слушайте меня внимательно, Елизавета Петровна, обнаружил 6 одинаковых черных саквояжей акушерского вида. Я видел похожие у своих гостей и догадался, что саквояжи остались от них, отчего-то не превратившись в прах. Я открыл ближайший ко мне, и что же вы думаете? Внутри оказались те самые николаевские золотые пятерки, что так ловко прятал между пальцев Капустин. В других саквояжах тоже. Я проверил их все. В последнем мимо монет обнаружился тот самый футляр или мешочек из переливающегося материала, который Капустин показывал нам с Карманниковым. Там, видимо, и хранилась адская брошь последнего звонка. Футляр этот оказался скользким и странно холодным, но в целом не сильно отличался от обычного полотняного мешочка, в каком могли бы, например, храниться ключи или копейки. Сперва я подумал, что футляр пуст, но, открыв его, я обнаружил внутри записку: «Маркиан Степанович, если вы читаете эти строки, значит, договориться не удалось, и у нас украли окончательную победу. Но это временно, только временно. Сейчас я обращаюсь к вам уже не как начальник ГПУ ФСБ, а как один русский офицер, обозначенный судьбами Отечества, к другому. Если вы хотите послужить будущему отчизны, умоляю вас сделать одно важное дело, но не теперь, а позже. В 1894 году отправьте, пожалуйста, по адресу, приведенному на обороте записки, письмо следующего содержания. Коба, масоны – это враги. Придешь к власти, сошли их всех на север. Чем дальше, тем лучше. Так победим. Твои друзья из вечности». Повторите послание 3 раза, с интервалами в 2 недели. Возможно, это позволит повернуть историю России чуть ближе к свету. В личный контакт с адресатом ни в коем случае не вступайте. Оставшихся вам средств более чем достаточно, чтобы оплатить 3 почтовые марки. Борьба не кончается никогда. Простите, если что. И прощайте. Слава России! Ваш Капустин. На обороте записки действительно был адрес. Тифлисская духовная семинария. Какому-то Иосифу, как я понял, ученику. Я хотел сразу сжечь письмо вместе с этим дьявольским конвертом, но по размышлении решил отложить решение на будущее. В конце концов, ничего особо противного уму и совести мне не предлагали. Вопроса о том, нравственно ли присваивать оставшиеся в моем доме деньги, у меня, признаюсь, не возникло. Видимо, это были приготовленные чекистами средства для покупки требуемых материалов, найма рабочих и подкупа должностных лиц, а также на мои похороны и памятник. Или, может быть, планы их были шире, чем они успели мне рассказать. Меня самого они даже не удосужились толком подкупить, решив, что можно обойтись обещаниями и выпивкой. Капустин, скорее всего, в последний день начал что-то подозревать и успел спрятать свою записку в непроницаемый для перемен чехол. Сами же саквояжи, видимо, были приобретены у нас в городе. Но как пережили случившуюся катастрофу, завезенные из будущего монеты? Сперва я решил, что это личный подарок всевидящего глаза, у которого я попросил средств, и я упрекнул себя в маловерии. Я готов был встать на колени и первый раз в жизни возблагодарить высшую силу за милость. Но потом, у проклятия нашего скептического века, я сообразил, что и здесь нет никакого чуда. Это ведь были николаевские пятерки. По всем признакам, вещь не из будущего, а из прошлого. И если та волна всеобщих изменений, что прошла по нашему миру, превратила один самолет в другой, какой действительно мог быть построен в наши дни, то золото просто осталось на месте, а золотые пятерки из изготовленных в будущем превратились в отчеканенные в прошлом. То есть изменение, если оно и произошло с монетами, никак не сказалось на них в сущностном смысле. С другой стороны, моя просьба сохранить мне память о случившемся, обращенная ко всевидящему глазу, была исполнена безукоризненно. Записывая свой отчет, я без труда вспоминал почти все странные новые слова, что произносили мои гости. Обычно моя память не так цепка, хотя это, конечно, можно объяснить действием технических устройств на мой мозг или даже повышенным нервным возбуждением, способствующим, по мнению докторов, лучшему запечатлению нашего опыта. Елизавета Петровна, здесь я заканчиваю свой рассказ и обращаюсь к вам прямо. Я знаю, что вы в последнее время увлечены борьбой за освобождение человечества. Не хочу ни в малой степени умалить благородство этого пути, но поверьте, будущее безжалостно. Мало того, оно еще и безобразно. Оно не похоже на то, что грезится нам. Жизнь не пойдет по тому пути, что мы для нее готовим. Я видел грядущее, и поверьте, оно не стоит крохотной морщинки на вашем очаровательном лбу. Поэтому пусть завтрашние мертвецы хоронят себя сами, когда родятся для своей смерти. Мы же с вами живем в настоящем времени. И для него только. Мы размазаны по эпохе, как масло по булке, и не следует маслу пытаться намазать себя на булку, которую еще не испекли, и испекут ли, неведомо. Поверьте, это не слова Филистера, а высшая космическая мудрость. Поэтому заклинаю вас, Елизавета Петровна, бросайте свои бомбы, бритвы, револьверы, стряхнин, и поедемте опять в Баден-Баден. Плану этому покровительствует величайшая из сил Вселенной. В курсе сам всевидящий глаз, и есть основания думать, что отношение его самое благосклонное. Губернаторов же всех не перестреляешь. Вместо одного тотчас вырастут двое новых, да еще появится 8 жандармских вакансий для их охраны. А ежели и постреляете всех жандармов, то непонятно, какие зеленые рептилии заполнят тогда образовавшуюся пустоту. И стоит ли убивать сегодняшних губернаторов, если завтра губернатор грядет такой, в какого бомбу вы уже не метнете точно, ибо он своими щупальцами безжалостно и неощутимо вопьется в ваш мозг. Действиями своими вы лишь приблизите его приход. Плюньте, я, видите ли, очень хочу вернуться вместе с вами в ту гостиницу, где произошли столь унизительные для меня события, чтобы снять там целый этаж и объяснить некоторым господам, кто тут европеец, а кто прислуга. И это будет наша с вами маленькая революция, где мы обязательно победим. А ежели вы захотите все-таки бороться с тираном, то к вашим услугам каждую ночь буду я». «Сделаем для меня картонную корону в золотой бумаге, купим вам хлыст, и не найдется такой вашей революционной фантазии, какой я не выполню. Желаете бичевать самодержавие, так давайте делать это вместе, в достойных условиях жизни. Жду от вас весточки, а еще лучше вашего приезда с дорожным багажом, чтобы мы могли отбыть немедленно. Не стану лишний раз говорить о своих к вам чувствах. Вы сами видите. Куда бы ни устремилось мое сердце, я всюду встречаю вас. Императрица с бичом прекрасна, золотая рыбка крайне трогательна. Но каким же счастьем будет увидеть вас наяву? Поедемте, право.